легко с вами расправиться, и я...» Максим Владимирович замолчал, с подозрением взглянул на Кайнеланина. Финн тем временем внимательно осматривал организм Ломоносова своим анализом. «Думаю, продолжать этот разговор нельзя. Пока что...» — поморщившись от боли, произнес Ломоносов. «А вы не переживайте, Максим Владимирович. Он ни слова по-русски не понимает», — махнул рукой я. «Верно ведь, доктор Кайнеланин?» «Кюля, кюля», — закивал головой он. «Какая разница? Пусть слушает. Если Ломоносов сейчас выдает что-то, что можно расценить как угрозу, у меня будет свидетель. А уж никаких тайн императорской больницы мой коллега точно не разболтает при иностранце. В общем, вы меня сломали, Павел Андреевич. Поздравляю», — сдался Ломоносов. «Изначально вы показались мне простым противником. Но когда я понял, какую допустил ошибку, сдавать назад было уже слишком поздно. Поэтому я и начал использовать против вас с Гавриловым любые методы». «Это что, исповедь?» – удивился я. «Не ожидал. Думал, что вы продолжите плести свои интриги». «А какой теперь смысл?» – хмыкнул он. «Доплелся. Посмотрите, что со мной стало». «Действительно, тут что-то странное», – нахмурился Кимо Кайнеланин. «Само заболевание вижу, а его причину понять не могу. Впервые с таким сталкиваюсь». «Эй, эй!» – воскликнул Ломоносов. «Вы меня обманули! Он ведь говорит на русском!» «Ну уж не принимайте близко к сердцу, Максим Владимирович!» – усмехнулся я. «Ваши обманы были куда более колкими». Я перевел взгляд на Кимма. «Что с ним, доктор Кайнеланин?» «Сами взгляните. Не хочу навязывать вам свое мнение. Будет лучше, если вы сами сделаете свои собственные выводы», – заключил Финн. «Это правильная мысль. Часто бывает так, что когда врачу называют диагноз, то он начинает все симптомы подтягивать к нему и начинает упускать из виду, что на самом деле заболевание у пациента совсем другое, а ранее выявленный диагноз неверный. Причем дело тут даже не в советах коллег. Много раз сам за собой замечал, как меняется мышление из-за склонных к самодиагностике пациентов. Приходит, к примеру, какой-нибудь начитанный мужчина и сходу начинает затирать о том, что у него из-за курения развилась обструктивная болезнь. Сидит, описывает симптомы, как по медотичке. И врач уже начинает всерьез верить, что у пациента действительно именно такой диагноз. А потом выясняется, что дело не в обструкции. У пациента больное сердце. Отсюда и одышка. Или вообще раковая опухоль. Именно поэтому важно составлять свое собственное мнение и не поддаваться на чужие советы, пока они объективно не потребуются. «Так, посмотрим, что тут у нас», – прошептал я и активировал анализ. Я знал, куда смотреть. Два из трех видов желтухи возникают в одном конкретном месте, лишь третий с ними никак не связано. И это место – правое подреберье, там, где находится печень и желчный пузырь. И вот тут-то я сразу понял, что имел в виду Кимо Кайнеланин. Проблема в этой области выражена очень ярко, но определить ее причину и у меня не получается. Где-то здесь кроется загвоздка. Желчный пузырь воспален, его протоки сжались и не выпускают желчь наружу. Из-за этого она скапливается в пузыре, растягивает его стенки, вызывая сильнейший болевой синдром. А излишки желчи поднимаются вверх и начинают стопорить все процессы в печени. А это и есть механическая желтуха. Желчь физически не может пройти в кишечник из-за спазма гладкой мускулатуры в протоках. В итоге она начинает попадать в кровь, вызывает интоксикацию и пагубно влияет на другие органы, особенно на головной мозг. Но это не единственная проблема. Гистологический анализ показывает, что ткань печени тоже изменена. Ее структура нарушена, функция испорчена. А это причина второго вида желтухи, которая возникает из-за нарушения работы клеток печени. Получается, что Ломоносов не страдает только от гемолитической желтухи. К счастью, разумеется. Ведь гемолиз – это распад клеток крови. Из-за этого человек желтеет, поскольку из разрушенных клеток выделяются те же вещества, что участвуют в образовании желчи. Такую картину можно наблюдать при переливании неверной группы крови или при малярии. В обоих случаях идет активное разрушение клеток крови и пожелтение кожи. Однако ситуация у Максима Ломоносова не лучше, поскольку мы с Кайни Лайнином не видим причины столь резких изменений в печени и желчном, то значит и не сможем полноценно вылечить его. Для начала нужно выяснить обстоятельства, при которых он вообще заболел столь странным недугом. Следовательно, нужно собрать анамнез. Лучшего, хорошего опроса, на мой взгляд, не бывает никакой диагностики. Максим Владимирович, а как так вышло, что вы довели себя до такого состояния? Поинтересовался я. Вы же лекарь. Должны были заметить какие-то изменения. Вы решили топить меня до последнего, Павел Андреевич, выпалил Ломоносов. Хотите опозорить меня как специалиста, да еще и перед иностранным коллегой? Не судите людей по себе, господин Ломоносов, покачал головой я. Лучше ответьте на вопрос, иначе вам вырежут желчное, а легче все равно не станет. Да-да, хирурги мелочиться не станут, согласился Кайни Ланинин. Все вырежут, чик-чик, он изобразил пальцами ножницы. Но основное заболевание останется. Вам нужно найти его причину. Да что ж вы никак не поймете, вздохнул Ломоносов. Я себя прекрасно чувствовал все эти дни. Говорю же, всему виной это чертово соревнование. Я сегодня попытался принять больше пациентов, чем мог осилить, признался он. Тратил лекарскую энергию на каждого первого. Мне становилось все хуже и хуже. Сначала была слабость, а потом начал желтеть. А, это многое объясняет. Поражаюсь своему везению. Мне опять попалось заболевание, которое отчасти можно назвать магическим. Похоже, Ломоносов пострадал из-за лекарской отдачи. Валерий Бражников вскользь упоминал это состояние, когда рассказал ему, каким образом я достиг гистологического анализа. Как оказалось, моя методика была не совсем правильной. Постоянно перегружать свои магические каналы – это прямой путь к гибели. Поэтому я свои тренировки сразу же откорректировал. Но Ломоносов явно был не в курсе, что такого делать нельзя. Бражников говорил, что заболевание, вызванное отдачей, это что-то вроде защитного механизма. Если лекарь сам не понимает, что пора остановиться, магический центр жестко намекает ему на это. Например, ударяет последними запасами силы по какому-нибудь органу, чтобы маг заболел и не смог продолжать свою деятельность. Я сталкивался с чем-то подобным, но пережитые мной отдачи были куда легче. Слабость, сонливость, головокружение. Меня беспокоили только эти симптомы. А Ломоносов конкретно перегнул палку, чтобы нас обогнать. Но сам же вывел себя из соревнования. Распределим обязанности, доктор Кайни Ланинин. Вы возьмете на себя восстанавливать его печень и желчный, предложил я. Это как раз по вашей специальности. А я уберу главную причину. Точно, господин Загорский ведь упоминал, что у вас есть предрасположенность к магическому анализу, — закивал Финн. — Давайте попробуем. — Что-что у него есть? — оторопел Ломоносов. — Нет, быть этого не может. Господин Булгаков, я никогда не поверю, что у вас такие уникальные способности. Это же просто невозможно. — А мне ваша вера и не нужна. Лежите смирно, — перебил его я. — Лучше пожелайте нам удачи. Если ничего не получится, придется направлять вас в хирургию. Процесс пошел. Кайни Ланинин начал восстанавливать печень, попытался расширить желчные протоки. Но ничего хорошего из этого не вышло. Протоки сразу же сжались вновь, вызвав тем самым очередной болевой приступ, от которого Ломоносов тут же согнулся пополам. «Не получается», — прошептал Кимма. «Не проходит моя магия. Видимо, для начала...» «Да». Я сходу понял его мысль. «Сначала надо восстановить лекарские каналы». Я долго возился с магией Ломоносова. Особая форма анализа так и не включилась. Однако в какой-то момент я нащупал верную тактику. Честно говоря, я сам не понял, что сделал. Все получилось интуитивно. В какой-то момент Максим Владимирович с облегчением вздохнул, а я почувствовал прилив сил. Странно, почему процесс лечения каналов, наоборот, наполнил меня магией. Может, я забрал избытки у Ломоносова? Ту самую магию, которая ему и вредила. Может быть. Но разбираться с этим самостоятельно – болезненное занятие. Лучше спрошу об этой ситуации в Ордене Лекарей. Может, там смогут хоть что-то подсказать? «Вот и все, Павел Андреевич», — выдохнул Ломоносов. «Поздравляю вас. Это двойная победа». Поздравление, разумеется, прозвучало неискренне. Скорее уж, с ненавистью или завистью. «Почему двойная?» — спросил я. «Потому что вы только что вылечили своего соперника. Наверное, вы собой довольны. Но самое главное, я теперь никак не могу вам помешать разрушить мое отделение изнутри. Я ведь слышал, что главный лекарь передал его под ваш контроль. Вы теперь там камня на камне не оставите», — пробурчал он. «Ох, и низкого же вы обо мне мнения», — хмыкнул я. «Помните, с какой фразы началась наша с вами конкуренция? Мы договорились, что будем бороться честно. Вот только вы свое слово не сдержали. А я от своего обещания не откажусь до конца. Иначе мое слово вообще ничего стоить не будет. Кому-то может показаться, что раз Ломоносов жульничает, то и мы с Гавриловым должны поступать так же. Но, как по мне, это тактика для слабаков». Как только мы покинули палату Ломоносова, Кайнелайнин произнес: «Здорово у вас получилось. Не ожидал, что вы так быстро разберетесь с его отдачей». «Пришлось импровизировать», — пожал плечами я. «Мы хорошо сработались за сегодняшний день. Благодарю за помощь, господин Кайнелайнин». «Можно просто Кимма», — улыбнулся он. «В таком случае перейдем на «ты». «Конечно, перейдем», — воодушевился Финн. «Мне только что пришло сообщение от управляющего. Теперь мы официально соседи. Квартиру нам уже выделили. Я как раз собираюсь перетащить туда вещи. Ты со мной?» «Нет, Кимма, мне придется задержаться. Приду поздно вечером. Пока что располагайся без меня». Кайнелайнин ушел, а я рванул в дневной стационар. И обнаружил картину, которая совершенно не пришлась мне по душе. Отделение Ломоносова было закрыто. Зато в нашем стационаре стало в два раза больше людей, чем было до этого. Я вытянул Гаврилова наружу, завел за угол коридора и спросил: «Как это понимать? Зачем вы так увеличиваете нагрузку на наше отделение, Евгений Кириллович?» «Это мой тайный план», — ухмыльнулся он. «Я перезаписал всех людей Ломоносова к нам. Теперь у него будет практически нулевая статистика за сегодняшний день. Мы точно победим». «Мы и без этого точно победим», — напомнил я. «Зачем еще сильнее топить и без того проигравшего? Все это время вы действовали честно. Вы хотите поступиться принципами под самый конец? Какой в этом смысл?» «Месть! Вот какой смысл!» — заявил Гаврилов. «Возвращайте пациентов», — твердо сказал я. «Впереди еще час работы. Я приму нескольких за Ломоносова». Гаврилов покраснел. Кажется, до него только сейчас дошло, какой бессмысленной была его месть. Это даже не месть, обычная мелочность. Просто лишний шанс ткнуть соперника лицом в грязь. «Как хотите, Булгаков», — махнул рукой он. «Занимайте кабинет. Я пришлю к вам людей». Остаток дежурства прошел без происшествий. На результаты Ломоносова наши с Гавриловым действия уже никак не повлияли. Эффективность работы его отделения осталась далеко позади. Мы победили. В конце рабочего дня передал дворецкому Шолохову справку и попросил его действовать аккуратно. Неизвестно, как граф отнесется к моему упорству. Если он будет мстить мне, это полбеды, ерунда. Ответку от меня он в любом случае получит. Но мне не хотелось, чтобы из-за этого еще и сам Федор Захарович пострадал. Хотя, как обезопасить дворецкого, я уже знаю. Нужно лишь подождать пару дней. Скоро выстроенный мной многоступенчатый план придет в действие. И все разом получат по заслугам. А я получу еще больше полезных связей во дворе императора. Под конец рабочего дня мы с Гавриловым поднялись к главному лекарю. Андрей Федорович Преображенский встретил нас громкими аплодисментами. «Браво, господа! Я ни разу не пожалел, что положился на вас». Главный лекарь улыбнулся, скрестил пальцы и откинулся на спинку своего кожаного кресла. «Что ж, теперь перейдем к делу. Я связался с орденом лекарей. Было принято решение оставить оба отделения, но, разумеется, заведовать им будут только победители. А точнее, победитель». Преображенский выдержал паузу, прищурился. Видимо, хотел узнать, как мы с Гавриловым отреагируем на эту новость. Евгений Кириллович руководителя почти не слушал. Ему уже поплохело от самого факта нахождения в этом кабинете. Похоже, магия Владыкина действовала лишь короткий промежуток времени. Наверное, ему придется посетить психолекаря еще раз. Или даже не один раз. А это наталкивает на интересную мысль. Та же Анна Шолохова посещает Владыкина уже несколько месяцев и до сих пор не чувствует положительного эффекта от лечения. А что, если психолекарь дает лишь кратковременную помощь? Может, тем самым он принуждает людей посещать его регулярно? Это ведь многократно увеличивает приток денег. Идеальная система. Так можно бесконечно наживаться на своих пациентах. Андрей Федорович, и отстранилась от мысли о психолекаре и вернулся к основной теме. Вы имеете в виду, что заведующим дневным стационаром может стать только один из нас двоих? «Все верно, Павел Андреевич, это же очевидно», – пожал плечами главный лекарь. «Зачем отделению два заведующих? Одному из вас лучше продолжать трудиться в поликлинике. Кто-то ведь должен принимать плановых пациентов, верно?» Мы с Гавриловым переклянулись. Евгений Кириллович молчал. Догадывался, что Преображенский нас стравливает. Возможно, хочет, чтобы мы поборолись между собой за это место. Ведь работа в своем стационаре подразумевает большую зарплату и относительно спокойный график. Поэтому очевидно, что эту должность должен занять господин Гаврилов, заявил я. Что? Я? Оторопил Евгений Кириллович. Почему я? Хороший вопрос. Почему он, Павел Андреевич? Нахмурился Преображенский. Главный лекарь был в замешательстве. Он явно не ожидал от меня такого решения. «Все просто. Я не хочу работать в стационаре. Мне больше нравится трудиться в амбулаторной среде», – пожал плечами я. Отчасти это было правдой. Большие деньги и спокойный график – это здорово, но далеко я на этом не уеду. Если застряну в дневном стационаре, тогда он станет моим потолком. Я уже не получу новых должностей, не доберусь до вышестоящих дворян. Развиваться будет некуда. Тем более Гаврилову это тоже пойдет на пользу, лучше любой психотерапии, ведь он станет полноценным начальником, заведующим отделением. Там у него будет меньше стресса. А если мне вдруг зачем-то понадобится воспользоваться стационаром в своих целях, я легко смогу попросить Гаврилова помочь мне в этом деле, ведь он будет считать меня своим должником. Все будет выкручено исключительно в мою пользу. Как я и планировал с самого начала. В итоге приказ был подписан. Гаврилова назначили заведующим. Но и я не остался без подарка. Преображенский повысил меня в статусе и позволил принимать дворян. Пока что я смогу заниматься только баронами, но это уже мощный скачок. Фактически я теперь нахожусь на уровне Эдуарда Дубкова. Треть пути до вершины лекарской иерархии уже позади. Прав был Евгений Кириллович, я действительно пру, как танк. Через несколько минут я уже шел домой, в новую квартиру. И надеялся, что за этот час Кани Ланин не заставил там все своими вещами. «Псс, хозяин!» – послышалось из ближайшей мусорки. «Ага, а вот и Мот, видимо, только что поменялся с Гримой. Ты чего тут прячешься? Я же нашел вам с Вороной хороший чердак!» – прошептал ему я. «Дело серьезное!» «Грима просила передать, что нашла его. Возможно, сегодня ночью последний шанс. Другого не будет», — ответил Мот. «Вот как? Что ж, значит, придется отложить обустройство в новой квартире. Появилось дело поважнее». «Смени Гриму, пусть летит ко мне», — приказал Моту я. «Пока что приготовлюсь». Глава 7. Через несколько часов... Шаг первый – заскочить в квартиру и объяснить Кане Ланину, что сегодня я, скорее всего, вернусь только ближе к ночи. Шаг второй – забрать с чердака то, что спрятали мои фамильяры. Шаг третий – последовать за Гримой в нужной точке. И в заключение – убить того, кто пытался забрать мою жизнь. Сегодня последняя ночь для шепота. Теперь я знаю, где он скрывается. Знаю, что он ждет удобного случая, чтобы снова попытаться убить меня. И в следующий раз он точно своего добьется, если я не сделаю этот шаг первым. И самое главное, знаю, что воздействие моей магии может рассосаться в любой момент. Поэтому действовать нужно быстро. Мот обратился в крысу и исчез в водосточной трубе. Выбравшись за пределы императорского двора, он направился к отелю, чтобы передать охраняющей моего брата Гриме сообщение. Я же забрал свои вещи из старого жилища, а затем поднялся на 4-й этаж, где располагалась наша с Кани Лайнином новая квартира. Найти ее было нетрудно. Только около нашей двери стоял гладко выбритый 2-метровый мужчина в черном костюме. Издали он больше напоминал какого-нибудь агента или профессионального убийцу прямиком из зарубежных фильмов. Но я знал, что этот здоровяк – телохранитель Кима Кайни Лайнина. «Стоять!» – он выставил вперед широченную левую ладонь, а второй схватился за кобуру. «Проходите мимо!» «Мимо не получится, я тут живу!» – усмехнулся я. «Хм!» – он безэмоционально осмотрел меня с ног до головы. «Булгаков?» «Булгаков», — подтвердил я. «Мне теперь домой по паспорту проходить?» «Нет, паспорт не нужен». Шутку он мою не оценил, зато освободил проход. «Я вас запомнил. Проходите». «Удобно. Может, мне такую же себе нанять?» «Хоть спать начну спокойно, а то последние недели все время приходится держать ухо востро. Но, разумеется, нанять своего телохранителя мне точно никто не позволит. Да и с текущим доходом я такой не потяну. Кроме того, зная мое везение... Скорее всего, моего потенциального телохранителя сразу же перекупят и используют против меня. В императорском дворе нельзя ни на кого полагаться. Только на себя. И, может быть, на парочку верных фамильяров. Дальше прихожей я не прошел. Осматривать квартиру времени не было. Я сбросил сумку и принялся переодеваться. «О, Павел, ну, наконец-то!» Из комнаты выскочил Кимма, облаченный в домашний махровый халат. «А куда это ты собираешься? Мы что, идем на ночную экскурсию?» «Мы никуда не идем», — поправил его я. «А вот я ухожу. У меня появилось неотложное дело. Вернусь поздно». «Но...» — расстроился Финн. «Мне обещали, что ты покажешь мне Санкт-Петербург». «Обязательно покажу, но не сегодня», — пообещал я. «Например, в среду». Ради своей же безопасности ему лучше согласиться на мои условия. Шепот не должен тронуть человека, который не является его целью. Но я точно задел самолюбие убийцы. Освободившись от моего влияния, он может начать действовать куда более жестко. «Ладно, в среду так в среду», — кивнул Кимма. «Тогда желаю тебе хорошо провести ночь, чем бы ты там ни занимался». Я молча кивнул. Меня посетило мимолетное чувство, будто Кайни Ланинин догадывается, куда я направляюсь. Было что-то едва уловимое в его интонации, будто он пожелал мне удачи в предстоящем нелегком деле. Но нет. Наверное, мне показалось. Я уже привык искать подвох в каждой фразе. Должно быть, это просто совпадение. Не может же финский лекарь откуда-то узнать, что я отправляюсь на охоту за убийцей. Я нацепил куртку, надел капюшон, затем вышел на лестничную клетку и поднялся на последний этаж. Чердак был заперт, но Мод еще на прошлой неделе сломал на нем замок. Пока что этого никто не заметил, поэтому мы могли спокойно пользоваться пустующим помещением. Наверху меня уже ждала Грима. Ворона сидела на небольшом окне, сквозь прогнившую раму которого просачивался ветер и с завыванием проносился по длинному чердаку. «Ну что, подруга, нашла?» — спросил я. Грим утвердительно кивнула. «Где он?» Я отмерил 3 шага от окна, затем нащупал хлипкую дощечку и достал из-под нее сумку шепота. «Скрывается в отеле «Парусник» на севере Невского района. Место он выбрал удобное. Но я все же нашла место, откуда можно будет его увидеть», — отчиталась Грима. «И при этом остаться незамеченным». Ворона дрожала. Да, наступила осень, и на улице по ночам стало уже прохладно. Но трясло ее не из-за этого. «Успокойся, все уже почти позади», — сказал я. «Ты хорошо постаралась. Приведешь меня к нему и улетишь. Можешь наблюдать со стороны, и он тебя не тронет». Я повесил сумку на плечо, и мы выдвинулись. Меня ждала очень непростая задача. Эх, и странное все-таки чувство. Иду по императорскому двору, а в моей сумке куча оружия. Гранаты, пистолет, несколько артефактов, яды. Безумие вот так бродить по самой охраняемой территории в Российской империи. Но мой дом находится практически вплотную к воротам. Идти туда всего 2 шага. Стражники на посту часто осматривают содержимое сумок, в том числе и у дворян, если есть такая необходимость. Но только на входе. На выходе это не имеет смысла. А когда я вернусь, этой сумки со мной уже не будет. Так что беспокоиться мне не о чем. Однако есть опасность обнаружить себя и снаружи. На метро не проехать, не пройду через рамки. Тем более на центральных станциях рядом с рамками установлены детекторы, улавливающие опасные артефакты. И такие в моей сумке явно имеются. Поэтому лучше добраться до места на наземном транспорте, а потом пройти пешком. Так я и поступил. По пути встретил несколько полицейских, но держался спокойно, не привлекал к себе лишнего внимания. И был готов воспользоваться магией, если вдруг чье-то внимание все же придется отвлечь. Для этого можно запросто воспользоваться лекарской магией. Вызвать легкое раздражение глаз. Никакого вреда человеку не будет, а я достигну своей цели. Дело я сегодня затеял черное, но иного выхода нет. Придется выбрать малое зло. Избавиться от шепота и тем самым спасти еще больше людей, которые в будущем могут пасть от его руки. Грима провела меня в узкий проулок между двумя пятиэтажными зданиями, одно из которых подверглось реставрации. Судя по табличке, 100 лет назад там жил архимаг, который сыграл важную роль в истории Российской империи. Подробностей я не вдавался. Главное, что это здание стало культурным достоянием, и его оградили строительными лесами, по которым я без труда смог забраться в пустующие апартаменты на 5-м этаже. Я отодвинул древнюю мебель, продрался сквозь облака пыли, открыл окно и посмотрел на противоположную сторону улицы. Отель «Парусник» располагался напротив меня. «Видишь?» — присев на мое плечо, прошептала Грима. «Четвертый этаж, 4-е окно справа, там сейчас горит тусклый свет». Света я, разумеется, не видел. Зрение у птицы было куда лучше моего. Однако, как только лекарская магия заполнила мой зрительный нерв и сетчатку, а затем настроила ширину зрачка и кривизну хрусталика, я сразу же начал видеть то, что раньше было от меня скрыто. «Вот теперь вижу», — улыбнулся я. «У него там на столе лампа стоит. Похоже на магическую, огненную. Почти разрядилась. Либо он специально снизил интенсивность света. Видимо, думал, что так его никто не заметит. Тут он прав. Без магии не поймешь, что в этом доме кто-то есть. Но я хорошо запомнил его жизненную энергию. Все-таки в его организме я долго возился». Аура шепота отпечаталась у меня в памяти не хуже шрама от его магического кинжала. Вот только к окну он не подойдет. Все-таки не с дилетантом я имею дело. Убийцы нечасто беспокоятся, что на них самих кто-то может открыть охоту. Но я уверен, что шепот подставляться не будет. Однако я знаю, как его выманить. Я присел на корточки, чтобы лишний раз не светиться у окна. И принялся разбирать содержимое сумки. Артефакты, гранаты... Яд и прочее мне не понадобится. Все это я утилизирую сразу же после того, как закончу начатое. Мне понадобится только пистолет. А точнее то, что из него можно собрать. С оружием я никогда не был на «ты». Но несколько вечеров подряд я тренировался, собирал и разбирал винтовку шепота. Разумеется, всегда работал в перчатках, чтобы не оставить никаких следов. Дополнительные запчасти крепились к пистолету не так уж и трудно. Все держалось на магических магнитах. В целом все оружие состояло из 10 артефактов. Один увеличивал дальность стрельбы, второй снижал отдачу, третий ускорял полет пули. К этому оружию даже глушитель прилагался, тоже магический. Тестировать винтовку у меня возможности не было, поэтому я не знаю, насколько хорошо поглощает звук эта насадка. Существует много мифов о глушителях. В фильмах то и дело показывают, как убийцы или тайные агенты стреляют из такого оружия, не издавая при этом ни звука. На деле же звук там быть должен, да еще какой. Но в эту насадку встроен звуковой кристалл. Я с таким уже встречался. Помню, когда на меня совершили первое покушение, с помощью такого же артефакта полностью изолировали звук на целом участке императорского двора. Значит, и здесь... должна быть такая же система. В крайнем случае, если выстрел окажется громким, я смогу быстро отсюда сбежать через проулки. Путь отступления себе я уже продумал. Винтовка собрана. Я расположился у окна и посмотрел в прицел. Ну ничего себе! Сочетание магического прицела и усиленного лекарской энергии зрения дает невероятный эффект. Я вижу все, что происходит внутри соседнего здания так, будто сам нахожусь в тех комнатах. Но самое главное, теперь я могу уловить силуэт шепота, даже сквозь стены. Вижу, как перемещается его аура. Однако не уверен, что смогу прострелить кирпичную стену. Придется подманить его к окну. «Только не говори, что мне нужно привлечь его внимание, хозяин!» — пропищала Грима. «Я больше не могу приближаться к этому человеку. Он очень плохо со мной обходился». «Не волнуйся, я же пообещал, что больше от тебя ничего не потребуется», — сказал Гриммия. «Смотри внимательно, и будь готова улетать отсюда, если мой план не сработает. Есть риск, что он нас заметит». Чтобы увеличить дальность действия своей силы, я активировал массовый анализ. В голову сразу же ворвались образы сотен людей. Прохожие, жители соседних квартир, постояльцы отеля. Я сделал глубокий вдох и вспомнил, как считал белок. Убрать лишние образы. Мне нужен только один человек. Тот, кто оставил на моей шее эту магическую рану. Медитативное дыхание быстро нормализовало поток магии, и я смог сконцентрироваться на шепоте. Вот и все. А теперь потянем за ниточку, которую я оставил в прошлый раз. С такого расстояния нанести ему урон магии я не смогу. Зато без труда подействую на тот след, который в нем уже есть. Шепот не спал уже несколько дней. Для него этого давно вошло в привычку, еще в те времена, когда наставник обучил его основам убийства. Он привык по несколько суток выслеживать жертву, но от потери сознания его спасала техника контролируемого микросна. Моргнул, подержал глаза закрытыми чуть дольше, чем обычно, и бодрость восстановилась. И так каждые 30 минут. Но на этот раз убийце это не помогло, ведь уснуть он не мог из-за жуткой бессонницы. Даже микросон вызвать не мог, хотя за всю его жизнь эта техника еще ни разу не давала осечек. И все из-за Павла Булгакова. Он что-то выкрутил в нервной системе шепота, но на место запчасти так и не поставил. Бесконечный стресс, непреодолимый страх перед неизвестностью. Шепот впервые за свою жизнь почувствовал, что испытывали его жертвы. Раскаяния он не чувствовал. Ему нравилось убивать. Но оказаться в шкуре жертвы ему было очень некомфортно. Этим вечером он зажег магическую лампу. Решил утомить себя изнурительной тренировкой, чтением особых мантр. Но сон не пришел. Когда на часах пробило полночь, шепот почувствовал, как ему стало еще хуже. Будто надвигалась новая опасность. Давление подскочило, воспаленные глаза заломили. В голову полезли навязчивые мысли о том, что кто-то может в любой момент ворваться в квартиру. Убийца сразу же рванул к окну. Он специально снял квартиру около пожарной лестницы, чтобы иметь возможность отступить в любой момент. Однако, как только шепот открыл окно, его постиг еще больший ужас. Всего на долю секунды он смог разглядеть лицо своего врага. И понял, что его вновь загнали в ловушку. Выманили из укрытия волной страха. Затем в голове что-то щелкнуло, и его сознание провалилось во тьму. Последняя мысль, которая успела пробежать в его голове. «Ну, по крайней мере, я наконец-то высплюсь». «Черт подери! Хозяин!» — вскрикнула Грима. «У вас получилось!» «Тише!» — шикнул на нее я. Чего разоралась, не привлекая лишнего внимания. «Уходим отсюда! Дело сделано!» Я утер выступивший на лбу пот. Мой план сработал. Повезло еще, что из этой винтовки очень легко стрелять. С такими артефактами приноровиться было нетрудно, так еще и магическое зрение помогло. Остался последний штрих, и тогда можно будет возвращаться домой с чистой совестью. Больше этот ублюдок никого не потревожит. Я спустился тем же путем, затем прошел через проулки и кратчайшей дорогой прошел до Невы. Прошелся по мосту, дождался сигнала от Гримы. Тут ее помощь здорово пригодилась. На каждом шагу установлены камеры, слепых зон практически нет. Однако ворона выиграла мне несколько секунд, прикрыв с собой камеру. И в этот момент я выбросил сумку шепота в реку. Все. Вот теперь точно можно возвращаться домой. На дне Невы никто точно не станет искать оружие. А если найдут, моих следов на нем не обнаружится. Самая главная часть моего плана — это убийство шепота гильдийским оружием. Скорее всего, его тело в итоге окажется в руках гильдии убийц. Даже если сначала шепота найдет полиция, члены гильдии все равно найдут способ пробраться в морг и осмотреть тело павшего соратника. И тогда они обнаружат, что он был убит оружием, которым пользуется только гильдия. Пули у них очень специфические. Таких я больше нигде не видел. А значит, вендетта не последует. Мстить мне никто не станет. Скорее всего, они перегрызутся друг с другом, пытаясь выяснить, кто решил предать гильдию. И это выиграет мне немного времени. Ведь заказчикам, скорее всего, представят новых убийц. Либо же придется оплачивать услугу заново. Уж не знаю, какие там у них тарифы. Но за Анну Шолохову вряд ли снова кто-то возьмется. Для найма убийцы нужно много денег. Не каждый дворянин может позволить себе организовать 2 убийства за 1 месяц. А насчет меня сложно сказать. Неизвестно, какой род стоит за этими покушениями. Но денег на Булгаковых они спустили немеренно. Думаю, в ближайшие недели или даже месяцы меня оставят в покое. И за это время я смогу докопаться до истины и разобраться с заказчиками. Я вернулся домой, принял душ и тут же уснул. Даже не успел толком осмотреть новую квартиру. Не до того уже было. Зато заметил, что телохранитель Кайни Лайнина до сих пор стоит как вкопанный снаружи. Даже глаз не сомкнул. Может, предложить ему завтра в квартире переночевать? А то уж он в каких-то совсем нечеловеческих условиях работает. Разбудил меня запах еды. Из-за своей вылазки я даже поужинать не успел. Живот свело судорогой, и я тут же поднялся с кровати. На часах было 6 утра. Можно было еще подремать, но голод оказался сильнее сна. Запах привел меня на кухню, а там... «Доброе утро, Павел! Присоединяйся!» — поприветствовал меня Кимма Кайнеланин. Понятия не имею, где он достал этот дурацкий фартук, но ничего комичнее в последнее время я еще не видел. Финн мельтешил по нашей кухне, расставляя тарелки. А его телохранитель сидел за другим концом стола. Горбился, как горгулья, и стремительно поглощал яичницу с ржаным хлебом. «Приятный сюрприз, спасибо, Кимма», — поблагодарил его я и присел за стол. «Но завтра утром готовлю я, так будет честно». «Не утруждайся», — он похлопал меня по плечу. «Готовка — это мое хобби. Я им горю почти так же, как и своей основной профессией. Кстати, кроме гастроэнтерологии и инфекционных заболезней, я специализируюсь еще и на диетологии. Сам понимаешь, эти направления тесно взаимосвязаны. Так что даже не спорь, за еду буду отвечать я». «Кто бы спорил, я только за. Правда, не ожидал, что дворянин из королевства Финляндии станет готовить для своего коллеги и телохранителя. Обычно представители знати целиком полагаются на своих слуг. Я бы меньше удивился, если бы увидел его охранника у плиты. «Кстати, как вас зовут?» – обратился к телохранителю я. Он ненадолго перестал жевать яичницу, поднял на меня хмурый взгляд и затем снова вернулся к тарелке. «Не обижайся на него, Павел. Тапио, в принципе, неразговорчивый. Я пытался его переучить, но все тщетно», — объяснил Кимма. «Мне уже не терпится поскорее приступить к новому рабочему дню. Надеюсь, ты покажешь мне сегодня, как работают другие специалисты и...» «Да, зато Кимма дуреть какой разговорчивый. Я не припомню, чтобы он хотя бы раз затыкался. Только во время осмотра Ломоносова. И то он это сделал, потому что решил подыграть мне и изобразить незнание русского языка. А вообще, предстоящий день обещал быть действительно интересным. Мне, наконец-то, не придется метаться между отделениями. Все, прошла эпоха. Теперь дневной стационар под контролем Гаврилова. Я могу спокойно вести поликлинический прием. Кроме того, сегодня в 5 вечера нужно быть в ордене лекарей. С этого дня начнутся тренировки, которые должны пробудить мою глубинную магию. Правда, Валерий Бражников не рекомендовал мне ожидать чего-то полезного от этих занятий. К ордену он относится с большим скепсисом. Прибыв в поликлинику, я заметил стоящую в конце коридора Анастасию Ковалеву. Медсестра подозвала меня к себе, стараясь при этом не привлекать к себе лишнего внимания. «Что происходит?» – прошептал я. «Она здесь, как ты и просил», – Ковалева указала взглядом на старую ординаторскую. Там намечался ремонт, поэтому помещением не пользовались. «Молодец, Настя. Отлично я подобрала место. Там я смогу поговорить с Шолоховой без свидетелей». «Только, пожалуйста, будьте с ней помягче», — попросила Настя. «Она была в шоке, когда узнала, что я тебе все рассказала». «На этот счет не переживай. Вот увидишь, покинет ординаторскую она в другом расположении духа». Я прошел внутрь и запер за собой дверь. Анна Николаевна стояла около старого дивана и нервно заламывала себе пальцы. «Доброе утро, господин». «Успокойтесь», — тут же перебил ее я. «У меня для вас исключительно хорошие новости. Но разговор все равно выйдет непростым, поэтому присядьте». Баронесса неуверенно кивнула и, подобрав платье, аккуратно присела на диван. Я расположился в кресле напротив нее. «Человек, который следил за вами, мертв», — прямо сказал я. «Можете мне не верить, но я позаботился о том, чтобы он больше никого не побеспокоил». «Вы это серьезно?» — скинула брови она. — Ага, вижу, что серьезно. Я почувствовал легкое жжение в затылке. Видимо, это воздействие ее магии. Она пыталась распознать, говорю ли я правду. Но магическая интуиция подтвердила, что я с ней честен. «Тогда, Павел Андреевич, объясните, зачем вы захотели со мной встретиться?» — спросила она. «Знаете, я очень вам благодарна. Не думала, что вы сможете избавить меня от столь страшной участи, но чего вы хотите?» «Поймите меня правильно, Анна Николаевна. Я сделал это не только из благих побуждений. Я преследую свои интересы», — перешел к делу я. «И есть несколько вещей, о которых я хочу вас попросить». «Под попросить я подразумеваю, что вы обязательно выполните их в благодарность за мою помощь. Тем более, одна из моих просьб очень здорово поможет нам обоим». К моему удивлению, Шолохова улыбнулась. Причем такой улыбки на ее лице я еще никогда не видел. Глаза баронессы заблестели. Она, прикрыв губы, рассмеялась, а затем произнесла. «Я поняла вас, Павел Андреевич. Глава можете восьмая. Не продолжать». Анна Николаевна Шолохова уже расстегнула верхние пуговицы платья, а затем поднялась с дивана и приготовилась задрать подол. Но я вовремя опомнился, вскочил с кресла и выставил вперед правую ладонь, тем самым намекая, что она остановилась. Я, конечно, наслышан о ее заболевании, но у меня и в мыслях не было, что она прямо во время нашей беседы решит провернуть нечто подобное. «Анна Николаевна, прекратите! Я бы хотел, чтобы одежда все же осталась на вас». Я сделал шаг в сторону, поскольку сейчас Шолохова больше напоминала дикого зверя, одержимого пляской гормонов. «Не понимаю вас, господин Булгаков!» Восприняв мои слова как игру, ответила она, а затем начала медленно ходить вокруг стола, будто пытаясь меня преследовать. «Вы ведь сами этого хотели. Я видела, как вы заперли дверь. Не считайте меня дурочкой, я ведь прекрасно понимаю, на какую благодарность вы напрашиваетесь. Тем более вы ведь сами сказали, что это поможет нам обоим». «Проклятие! Да я ведь имел в виду совсем другое! Теперь я понимаю, почему ей потребовалась помощь психолекаря. Тут нимфомания гораздо серьезнее, чем может показаться со стороны. Я по глазам вижу. Она уже представила соблазн и уже теперь не может выбросить это из головы. И словами ее не успокоить. Даже если я попытаюсь ей объяснить, что имелась в виду совершенно иная благодарность, слушать она меня не станет, пока не добьется своего». Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как воздействовать на ее гормональную систему лекарской магии. К сожалению, управлять биохимией организма я пока что не могу. Зато без проблем справлюсь с ее либидо другими методами. Черт возьми, какой же абсурд! Никогда бы не подумал, что мне придется намеренно снижать половое желание женщины. Рассказать кому не поверят. Меня ж ни один мужчина не поймет. Но сейчас совершенно неподходящая ситуация для этого. Может, кто-нибудь на моем месте и воспользовался бы состоянием баронессы, но я такого не позволю ни себе, ни ей. Есть ряд вопросов, которые нам нужно решить, и в данном случае это гораздо важнее животного желания. Анализ быстро вычислил самые важные точки для снижения либидо. Головной мозг и гипоталамус, яичники и сосудистая система, которая кровоснабжает половые органы. Я без каких-либо проблем могу обратить вспять все процессы и вернуть Шолохову спокойное состояние. Эффект я получил даже быстрее, чем думал. Через несколько секунд баронесса замерла, затем сама отступила от меня назад, быстро застегнула платье, уселась на диван и скрестила руки. Лицо ее покраснело. Кажется, только сейчас до нее дошло осознание, что она чуть не отдалась очередному приступу. «Простите, Павел Андреевич». «Видимо, вышло недопонимание», — пряча взгляд, произнесла она. «Надеюсь, вы можете меня понять?» «Могу», — вернувшись на свое место, произнес я. «Мне известно, с каким диагнозом вас наблюдает господин Владыкин». Услышав эту новость, Шолохова уже начала багроветь. «А это вам кто сказал?» — воскликнула она. «Тоже Ковалева? Если это так, я сама на ее наемных убийц натравлю». «А еще лучше, задушу собственными...» «Успокойтесь, Анастасия, тут ни при чем», — солгал я. «Не забывайте, что я работаю лекарем. У нас есть общая информационная сеть. Я копал под Владыкина, поэтому случайно нарыл еще и эту информацию. Никто от меня о вас не узнает. На этот счет можете не беспокоиться. На деле же мне все рассказала Ковалева, но сдавать я ее не буду. Нельзя, чтобы Шолохова ополчилась против своей старой подруги. Не для этого я подготавливал этот план. «Не понимаю, а как вы тогда хотите воспользоваться этой информацией?» — напряглась баронесса. «Давайте-ка начнем разговор сначала», — попросил я. «Сейчас вы все сами поймете». «Как я уже и сказал, убийца, который охотился за вами, мертв. Но, думаю, вы прекрасно понимаете, что тот человек, который его нанял, может наслать на вас нового. Или вовсе решит действовать самостоятельно. Другими словами, вы до сих пор не в безопасности». «Что же мне тогда делать?» – растерялась Анна Николаевна. «Назовите мне имя этого человека. С кем вы провели ту роковую ночь, после которой начались преследования? Кто затеял разговор против брата императора?» – прямо спросил я. «Я не могу назвать его имени», – замотала головой Шолохова. «Говорю же, этот человек опасен. Если он узнает, что я кому-то о нем рассказала, тогда...» «Тогда что, убьет вас?» – пожал плечами я. «Так он уже взялся за это дело. Хуже уже не будет. Зато я знаю, как передать эту информацию по надежному каналу. Злоумышленник будет схвачен еще до того, как поймет, что вы его сдали. Но если вы упомянете меня, то я не буду называть вашего имени. Никто не узнает, что вы встречались с этим человеком. Так что насчет вашего брака можете не волноваться. Виктор Петрович не узнает, что вы ему изменяли. Хотя, думаю, он догадывается об этом. Нужно быть слепым идиотом, чтобы не видеть истину. Странно, что барон Шолохов позволяет Анне Николаевне позорить его на весь императорский двор. Но их взаимоотношения меня не интересуют. Куда важнее разобраться с другими делами». «Хорошо, Павел Андреевич. Не похоже, что вы мне лжете». «Я скажу правду», — вздохнула баронесса. «Его имя Матросов Дмитрий Сергеевич. Одинокий барон, который работает в Министерстве внутренних дел, там же, где и Михаил Романов. Он собирается подставить брата императора во время приезда финской делегации. Хочет посеять раздор в отделе и получить повышение после смены руководства». «Этого достаточно, благодарю», — кивнул я. «Завтра Матросова возьмут, я об этом позабочусь». «Тогда Шолохова наконец окажется в полной безопасности, а я сыграю важную роль в дворцовых интригах. Покажу паре своих старых знакомых, что на меня можно положиться. Разумеется, я не собираюсь передавать имя этого человека службе безопасности. Бондарев человек понимающий, но Коршунов не упустит возможности, обязательно наплетет ему на ухо какую-нибудь ересь. В итоге меня же в первую очередь и задержат. Нет, я воспользуюсь совершенно другими информационными каналами». «Но это еще не все, Анна Николаевна», — продолжил я. «Таким образом, я спасу вас и от убийцы, и от Матросова. Взамен вы выполните два поручения. Оба предельно простые. Вас они не затруднят. Начну с самого легкого, с вашего дворецкого». «С Федора Захаровича? А что с ним?» — удивилась Анна. «Он сильно болен. Я выдал ему справку и надеюсь, что ваш муж отнесется к медицинскому заключению со всей серьезностью. Я лишь хочу попросить, чтобы вы проследили за этим. И не нагружали своего дворецкого работы, которая ему противопоказана по состоянию здоровья». «И это все?» – вскинула брови баронесса. «Вы беспокоитесь из-за какого-то дворецкого?» «Это мой пациент. Я занимался им больше недели. Я хочу убедиться, что мои труды не пойдут на смарку», — уточнил я. «Справитесь?» «Да, конечно. Это сущая мелочь. Найму еще пару служанок. Думаю, мой муж не будет против. У него других дел хватает», — согласилась она. «Что ж, это верно. Вы меня порадовали», — улыбнулся я. «Остается утрясти последний вопрос. Вы, Анна Николаевна, поможете мне раскрыть еще один заговор. Вас он никак не касается. Однако вы часто видитесь с потенциально опасным человеком, за которым мне нужно установить слежку. Только не говорите, что еще один из моих любовников затеял заговор против императора», — взмахнула руками она. «Нет, речь о Борисе Геннадьевиче Владыкине, психолекаре, к которому вы ходите каждую среду». Я достал из кармана небольшой металлический коробок и положил его на стол перед баронессой. «Завтра в полдень вы, как всегда, явитесь на очередной прием. Я хочу, чтобы вы установили в кабинете это. Единственный инструмент шепота, который я не выбросил в реку. Я уже подключил этот механизм к своему телефону с защищенной линией. Осталось только доставить второй комплект этой системы в кабинет психолекаря. «Что это?» – нахмурилась Анна Николаевна. «Жучок», – ответил я. «Средство слежения, с помощью которого я смогу перехватить любые звонки господина Владыкина». «Погодите, а не слишком ли он громоздкий?» Баронесса взяла коробок и повертела его в руках. «Это футляр, Анна Николаевна», – вздохнул я. «Сам жучок внутри. Только без перчаток его не доставайте. Не надо оставлять на нем свои отпечатки». «А почему вы сами не поместите этот жучок в его кабинете? Вы же тут работаете. Разве вам не проще сделать это самостоятельно?» «Отнюдь это не так. Как раз от меня господин Владыкин будет и ждать чего-то подобного. А от своей постоянной клиентки вряд ли. Закрепите его под ручкой кресла или под его столом. Там он ничего не заметит. Я уже сидел на месте его пациента. Угол обзора для Владыкина там неудачный». «Вы правы, в таком случае я ничем не рискую», — согласилась она и положила металлический футляр в свою сумочку. «Но все же вы сильно рискуете, рассказывая мне об этом. Вы не думали, что я могу доложить о вас, Павел Андреевич?» «Даже после того, как я собрался спасать вашу жизнь уже во второй раз?» — усмехнулся я. «Наивность в императорском дворе неуместна. Я не говорю, что собираюсь вас предать». «Но могу это сделать», — уточнила она. «Наивность-то как раз излучаете вы, Анна Николаевна», — улыбнулся я. «Мне о вас столько известно, что вы теперь уже никогда и ни при каких обстоятельствах не пойдете против меня. Если по вашей вине меня схватят, всплывет все, что я успел о вас узнать за последний месяц. Ваша репутация будет уничтожена». «Погодите, господин Булгаков, я же просто пошутила!» — начала оправдываться Шолохова. «Я бы никогда так не поступила. Мне просто захотелось преподать вам урок. В хорошем смысле этого слова». «Охотно верю», — кивнул я. «Но этот урок я уже усвоил. Поэтому лишний раз такими заявлениями не разбрасывайтесь. Договорились?» «Да, я поняла», — отвела взгляд Анна Николаевна. «Как мне вам сообщить, что миссия удалась? Я не хочу лишний раз светиться в поликлинике». «Когда жучок будет установлен, я сам это пойму», — ответил я. «Как только сделаете это, идите домой. Больше вас никто не потревожит. Сделаем вид, что никогда друг с другом не встречались». Анну Николаевну такой расклад устроил. Как только наш разговор оказался завершен, мы с Шолоховой подошли к двери. Я отпер замок и приоткрыл дверь баронессе. Однако она не спешила выходить. Задержалась всего на мгновение, посмотрела мне в глаза и невольно поежилась. «В чем дело?» – не понял я. «Когда Анастасия впервые показала вас мне, я и думать не могла, что вы такой». «Я вас пугаю?» «Нет, скорее восхищаете», — усмехнулась она. «С таким характером в императорском дворе вы сможете устроиться, как у себя дома. Рада была встрече, господин Булгаков». Шолохова направилась к выходу из клиники. Я же взглянул на часы и примерно рассчитал время. Ближе к концу приема нужно будет нажать кнопку, чтобы вызвать своего старого знакомого. «Простите, что значит мертв?» Борис Владыкин чуть не выронил свой мобильник. «Вы ведь говорили, что он ваш лучший убийца!» Психолекарь умел держать себя в руках. Даже в самых опасных ситуациях он без труда направлял в свой мозг магию, которая быстро приводила в порядок его сознание. «Спокойствие. Никакого стресса. Нужно всегда держать себя в руках. Даже сейчас». Борис Геннадьевич выслушал холодный отчет от главы гильдии убийц. Оказалось, среди них затесался предатель, который убил Шепота. И это привело к внутреннему раздору. Поэтому вскоре они вернут часть денег, но новых услуг временно предоставить не смогут. Плохи дела. Владыкин понимал, что теперь придется отчитываться перед своим покровителем. Психолекарь понятия не имел, с какой стати столь влиятельному человеку оказался так важен этот Булгаков. Но деваться было некуда. Борис Геннадьевич служил важному дворянину, который был заинтересован в убийстве Павла Андреевича. Владыкин даже подозревал, что именно этот человек стоит за убийством остальных Булгаковых. Однако покровитель Владыкина был очень осторожен. Даже убийцу он нанимал через психолекаря. Не стал самостоятельно связываться с гильдией, чтобы его имя как можно реже мелькало, в том числе и в отчетах убийц. Борис Геннадьевич сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, но так и не смог избавиться от мысли о предстоящем разговоре. Вряд ли его покровитель смирится с неудачей гильдии убийц. Он на этом не остановится, продолжит разбираться с Булгаковым, не успокоится, пока тот не отправится в могилу. Владыкину было интересно, зачем вообще столь важному человеку понадобился мелкий безземельный барон вроде Павла Андреевича. Но продолжить размышления на эту тему он так и не смог. Его отвлек стук в дверь. «Простите, пожалуйста, Борис Геннадьевич», — послышался скрипящий голос пациента, «можете уделить мне хотя бы пару минут?» Владыкин аж передернуло, когда он обнаружил, кто заглянул в его кабинет. «Главный дознаватель собственной персоны, Аристарх Иванович Биркин. Вот уж кого не ожидал увидеть у себя в кабинете, так это вас, господин Биркин», — подавляя растущее напряжение, подметил Владыкин. «Проходите, присаживайтесь. Чем обязан?» «Чем обязан?» «Очень хороший вопрос. Главный дознаватель явился лично в кабинет психолекаря. И что же это может означать? Он что-то понял? Догадался, что Борис Геннадьевич ведет свою игру?» «А ведь психолекарь ведет много игр. Мало того, что он работает на одного из важнейших людей в императорском дворце, так он еще и пациентов принимает по особой, не совсем законной схеме. Ту же Анну Шолохову он мог излечить еще на первой консультации, но зачем так спешить? Владыкин при желании способен за сутки вправить мозги всему императорскому двору. А что делать дальше? Откуда брать деньги?» «Нет. Приходится растягивать процесс лечения, вытягивать деньги из других дворян месяцами или даже годами. А что? Никто ведь не знает, как на самом деле лечатся психические заболевания. Владыкин может наплести все, что угодно, а при дворе императора находится настоящая золотая жила. Люди здесь не жалеют средств, готовы платить любые деньги, лишь бы им хотя бы немного помогли разобраться с тараканами в голове. А Борис Геннадьевич знает, как исцеплять таких людей на удочку». «Так о чем же догадался Биркин? О попытках убить Булгакова? Или же о махинациях с пациентами?» «Я к вам с серьезной проблемой». Биркин удрученно вздохнул и рухнул в кресло перед Владыкиным. «Я хочу забыть одного человека. Он не дает мне покоя». Владыкин удивленно вскинул брови, но быстро взял себя в руки. «Так главный дознаватель пришел сюда по другой причине. Значит, это не проверка. Он обратился со своими психологическими проблемами. О, а в голове такого человека явно водятся тараканы. Вернее, даже не таракан, а целый клубок червей. Из Биркина можно бесконечно высасывать деньги». «Не можете забыть человека?» – протянул Владыкин. «Так в чем же дело? Любовный интерес? Спятили, что ли?» – взмахнул руками Аристарх Иванович, но тут же поправил себя. «Простите, не удержался. Нервы ни к черту. Кое-кто поиграл на них, как на гитаре, порвал все струны». «Любопытно», – прищурился Владыкин. «Господин Биркин, прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам, как устроены мои консультации. Сегодня вы расскажете мне суть дела, но лечение мы начнем завтра. Я ведь должен подобрать к вам правильную тактику, записать вас к себе на определенное время, ну, вы понимаете». «Легко же вам, наверное, работается. Все по расписанию», — хмыкнул Биркин. «Я же работаю сутками напролет. Предатели могут закинуть в мои пыточные камеры в любой момент». «Давайте вернемся к теме», — настоял Владыкин. «Вы сказали, что хотите забыть одного человека. О ком идет речь?» «Скажу сразу, информация об этом никуда не уйдет. В этом кабинете можно говорить о чем угодно. Главное, чтобы сказанное вами было правдой». «Ну, прям как в моей пыточной камере», — усмехнулся Биркин. «Там тоже звучит только правда. Видите ли, господин Владыкин, я всерьез интересуюсь недугами людей. Не как лекарь, а как коллекционер. Но я впервые столкнулся с человеком, который не хочет показывать мне свою рану». Владыкин с трудом сдержал вздох. Такую чушь он еще отродясь не слышал. Хотя в его кабинете он общался с самыми отъявленными извращенцами императорского двора. Биркин выдержал паузу, затем поднял взгляд, поморщился, но все же выдавил из себя потаенное желание. «В общем, я хочу, чтобы вы стерли из моей памяти Павла Булгакова». Когда прием подошел к концу, я достал из своего кармана механические часы и нажал комбинацию кнопок. Оставалось только найти укромное место, где я смогу переговорить со своим союзником без свидетелей. Эти часы подарил мне Роман Викторович Севастьянов, стражник, которому я много раз помогал. Теперь он служит в качестве гвардейца.